Глава 8. Тихое сердце Арияр Дерта. Он параноик. Он точно чертов параноик, чтобы этому Дейтару провалиться вместе со своим чертовым замком, защищенным в 5 измерениях. Ворота меня не пропустили. Они открылись, и я, вся такая важная, гордо подняв подбородок, попыталась войти, а меня отшвырнуло прямо на стоявшего позади Кенза. Спасибо реакции у рыцаря, что надо, не дал упасть носом в пыль. «Меня вышвырнули?» А ворота завыли, словно включилась пожарная сирена, и тут же откуда-то выскочили бородатые стражники в латах с алебардами и безбородый чувак тоже в латах, но с черным жезлом явно магического происхождения. Ну, хоть не зомби. «Стоять, не двигаться!» — заорал маг. «А мне и некуда отступать. Позади Москва, то есть псевдорыцарь Кенз, чья мягкая поддержка превратилась в стальной захват». В этот момент я почувствовала, как бабкин Боб покинул насиженное место, выбрался из-под повязки и шустро пополз по ноге вниз. Почуял, что запахло жареным. Даром, что органов обоняния у него нет. Или есть? Неважно. Я непроизвольно дрыгнула ногой, с детства боюсь щекотки, и паразит неземного происхождения куда-то отлетел. За спинами стражников появился мой должник, граф Арияр с собственной сиятельно-некроманской персоной. Вой ворот тут же прекратился, и в оглушительной тишине лорд Дейтар изволил поинтересоваться. «Что тут происходит?» «Сигналка сработала, милорд», — отчитался маг-жезлоносец. «Слышу, не глухой», — граф бросил на него насмешливый взгляд. «На Мейс Вирт, надо полагать?» «Так точно», — подтвердил Кенз, и его мощные лапы сжались еще крепче на моих хрупких плечах. «Предатель!» «Ну все, я его тоже не пощажу. Дайте только крепость взять и в ее стенах на месяцок закрепиться». «Кенз, отпусти даму и отведи животных в стойло». «Мастер Дениш», — обратился граф к жезлоносцу, — «проверьте даму еще раз, что там на ней пищит. Похоже, мы пропустили один подарок матушке Зим». «Так это Бобик виноват? Не зря сбежал. Я бы сейчас сама его чистосердечно сдала». Маг выдвинулся вперед, держа жезл как пику. Рыцарь пробормотал что-то вроде «Простите, Мейс, не я такой, жизнь такая». Припустил к воротам, ослики дружно засеменили следом. Но в момент, когда Кенз пересек невидимую черту, сигнализация снова истошно взвыла. Ослики с жалобным ревом прянули назад, маг, успевший поравняться с рыцарем, не растерялся и шарахнул по нему жезлом. Кенз отлетел и живописно пал к моим ногам. «Упс!» «Может, у вас сигнализация сломалась?» — осведомилась я. Павший рыцарь слабо застонал, попытался встать, но не преуспел. «Магическая защита не может сломаться. Она либо есть, либо ее нет», — пояснил граф. «Мастер Дениш, проверьте обоих». Я и глазом не успела моргнуть, как маг облил нас лучом синего света, плеснувшим из его жезла, как из шланга. «Странно. Оба чистые», — с недоумением произнес жезлоносец, обойдя нас с Кензом по кругу. «Ага, значит, Бобик успел отцепиться от рыцаря и куда-то уполз», — хмыкнула я про себя. «В таком случае, сэр Кенз, выполняйте приказ», — распорядился граф. Обрадованный предатель мигом поднялся, поймал животных и потащил их к воротам, и даже благополучно их миновал. На последнем ослике эта их истеричная сигнализация опять истошно заголосила, но сразу заткнулась по мановению руки некроманта. Поздно. Перепуганные животные, отчаянно тряся ушами и хвостами, вырвались и со всех своих непарнокопыт устремились на волю. Маг-жезлоносец отважно бросился на перерез, но стоило ему переступить заколдованную черту, как снова грянули и ерихонские трубы. И пусть некромант снова оборвал вой пассом рук, но лицо его светлости своей мрачностью напоминало надгробную плиту. Не выдержав, я расхохоталась. «Точно что-то у вас тут поломалось, а вы не верили. Один раз случайность, 2 совпадения, 3 — судьба. А 4 — диверсия», — заключил граф. «Мастер Дениш, проверьте плетение защиты». Он развернулся и попытался покинуть поле боя. «Не поняла. А мои 5 золотых?» «Милорд, а как же я?» «Вы? Мейс Вирт, Вы еще не успели приступить к работе, а с вами уже столько хлопот». «В неисправности вашей защиты виновата я?» — возмутилась я, но тут же прикусила длинный язык. «Как вам будет угодно, милорд». «Поспешите, Мейс, если еще хотите здесь работать. И так полдня потеряно», — проворчал этот брюзга и отвернулся, намереваясь смыться. Я бросилась к воротам. То ли лорд Дейтар их заранее отключил, то ли Бобик не успел прицепиться к моей юбке, но я прошла беспрепятственно. И оказалось, то, что я принимала снаружи за выложенную брусчаткой площадь за воротами, на самом деле широкий, полупрозрачный и явно магический мост, переброшенный через ров. Контуры моста слегка дрожали, как горячий воздух над костром, и я вдруг отчетливо поняла, если бы Бобик был со мной, утонуть мне тут с головой в подозрительно черной и блестящей жиже, наполнявшей ров. Нефть? Но характерного запаха не чувствовалось, наоборот, в воздухе разливался тонкий аромат благородных цветов с ноткой мускуса, словно тут только что прошел батальон аристократок, а не потный кенс с двумя осликами. А за рвом возвышалась еще одна массивная стена, и ворота в ней находились не напротив, а со значительным смещением вправо. Не знаю, что ожидал некромант от будущей экономки, но никак не вопроса, а почему ворота смещены вправо, а не влево? «А почему они должны быть слева?» — удивился лорд Дейтар. «Так ведь рыцари щит носят на левой руке. Если они поворачивают налево, то оказываются без защиты, а переложить щит — это драгоценное мгновение при штурме». Граф бросил на меня задумчивый взгляд. «А что такого? Логичные же вопросы для дочери рыцаря. Мне и правда было интересно». «Правильно, с точки зрения людей, Мейс. Но наш замок строился прежде всего для защиты от магов, а у нас почти всегда рабочая рука правая. Если мы вынудим атакующих повернуть направо, они не смогут сразу применить силу». Но я уже не слушала ворона. Я вовсю ностальгировала. Вот папе бы тут точно понравилось. Замки, рыцари, маги, айе. Ни один батин-партнер даже заподозрить не мог, что грозный коршун любил на выходных отвести душу в Сторми Касл. Но я-то знала. Он и бизнес свой выстраивал по военной стратегии. Эх, дом, милый дом. Папочка, компьютер, интернет, ВКонтактик. Как вы там без меня? Зато защититься они смогут в полной мере, — возразила я, очнувшись. А разве здесь уже не работают иллюзии? Пока маги разберутся, что настоящих ворот там нет, стены отразят атаку, и они окажутся беззащитны перед контрнападением, разве нет? Мейс Вирт, а счастливая подкова точно была деревней? Сюрпрайз. Форпостом, милорд. Это вообще-то небольшая крепость. Сами понимаете, граница рядом. Понимаю. Похоже, я вас недооценил. Возможно, милорд, улыбнулась я и скромно потупила глазки. Вторые ворота мы также спокойно миновали, а передо мной предстал истинный облик Ариярдерта. Я замерла от восторга. Ожидала что-нибудь мрачное, готичное, в стиле нуар, а обнаружила по-эльфийски утонченную картину. Драгоценная друза в оправе. Вот что напомнили мне разноцветные башни и дома, соединенные друг с другом крыльями и стрелами переходов. Более прекрасного места мне еще не доводилось лицезреть, и это была нечеловеческая красота. Некоторые дома напоминали причудливостью грандиозные соборы Барселоны, другие — совсем крохи, в два этажа, но тоже изукрашенные каменной резьбой от фундамента до шпиля. Но какой магией архитекторы умудрились сочетать мощь и величие с красотой и уютом так, что выглядело это все единым целым? «Нравится?» Сделанным равнодушием поинтересовался некромант. Но я видела краем глаза, он тоже любуется своими владениями. Значит, не все с некромантом так плохо, если ему знакомо чувство прекрасного. Вашим домом на время службы станет вон то здание. Лаури Эрль, сердце Ариярдерта. Он показал на огромное строение, как раз и напомнившее мне собор Гауди. Собственно, именно там моя главная резиденция, где и предстоит вам работать. И тут я, переведя взгляд с флюгеров и флагов вниз, поняла, что же меня подспудно беспокоило во всей этой благостной картине. И страхи, мучившие меня всю ночь и утро, ожили с новой силой. «Милорд, Прошу прощения, если вопрос покажется вам глупым, но где люди? Что там люди? Ни пения птиц не слышалось, ни жужжания мух, ни комариного писка и вообще ни единого звука. Я оглянулась посмотреть, открыты ли еще ворота. От ворона не укрылся пронзивший меня молнией страх. В тот же миг некромант оказался рядом, и его жесткие пальцы клещами сомкнулись вокруг моего запястья. «Идемте, Мейсвирт». «Бегите» было бы правильнее, или «скачите», потому что этот некро-ворон почти летел вперед, таща меня за руку, и я вынуждена была, подхватив второй рукой юбку, нестись на всех парах, иначе с него станется вырвать мне многострадальную конечность. Времени поглазеть по сторонам он мне совсем не дал, но краем глаза я все-таки замечала, что при ближайшем рассмотрении роскошные фасады зданий явно обветшали, окна были до невозможности грязные, словно дома пустовали веками, а в маленьких пристройках, явно отведенных для слуг, в окнах не было стекол. Там никто не жил. «Не так быстро, милорд!» — взмолилась я, запыхавшись. «Что?» — он оглянулся, и на меня воззрились удивленные серые очи. «Я не успеваю за вами!» «Простите, Мейс, нам нужно торопиться. Проще и быстрее было бы порталом, но...» «Не надо!» «Вот и я так подумал», — усмехнулся он. «Поэтому прибавьте шагу, если не хотите неприятностей». «Каких?» В этот момент над Ариярдертом пронесся громкий, душераздирающий вой, и брусчатка под ногами дрогнула. Теперь уже я ухватилась за ворона с железной хваткой, с ужасом наблюдая, как по ближайшему двухэтажному домику зазмеились трещины, а с крыши дальнего здания слетели и разбились скульптуры, похожие на горгулей. Землетрясение? Почему об этих опасностях не сказано в контракте? «Придется все-таки порталом, Мейс. Медлить нельзя», — пробормотал граф. Он вскинул руку, и я глазом не успела моргнуть, как в воздухе заклубилась белесым туманом огромная воронка. Каюсь, в этот момент вьюнок временно победил мой разум и захватил контроль над телом. Иначе я не могу объяснить, почему, вопреки всякой логике, вопреки даже инстинкту самосохранения, я повела себя так, как с командиром гарнизона. С воплем «убивают», попыталась вырваться и бежать. Куда угодно бежать, лишь бы подальше от жуткой пространственной аномалии. Но нервы у молодого некроманта оказались куда крепче, чем у командора Гринда. Граф даже не поморщился и, не выпуская моей руки, шагнул в портал. Первое, что я осознала, когда стих мой возмущенный вопль, умопомрачительно пахло свежей сдобой с корицей. Желудок тут же заурчал, и все мое возмущение бесцеремонностью графа моментально стихло. Если меня тут покормят этими чудесными булочками, я и еще один портал готова выдержать. Я распахнула глаза и встретилась с взглядом седого господина с чисто английскими бакенбардами. Выправка у него была военная, как и странного покроя щегольской френч. Нечто среднее между лакейской ливреей и военным мундиром. Черного цвета, разумеется. Мрачность одеяния разбавлял белый кант на воротнике и обшлагах рукава. Господин поклонился графу и выпрямился по его знаку. «Мейсвирт, представляю вам моего дворецкого, мейстра Энхема Чесса», — торопливо представил граф. «Мейстер Чесс, госпожа Тайра Вирт нанята на должность экономки моего замка. Введите ее в курс обязанностей и познакомьте с местом работы. А мне придется ненадолго отлучиться». Старик изумленно округлил темно-желтые, как мед, глаза, производившие впечатление ястребиных. В этот момент за окнами раздался тот же протяжный вой, слившийся с таким сильным грохотом, что я испугалась за целостность витражей. «Совсем обнаглели твари рогатые!» Некромант раскрыл портал и исчез в туманном вихре. Мы остались со стариком вдвоем, и поскольку дворецкий все еще молчал, я без стеснения рассматривала потрясающий красоты зал с высоченными сводами, украшенный резными колоннами, цветными витражами и живыми росписями, в основном ужасающими батальными сценами. Стоило остановить взгляд на какой-то фреске, как она приходила в движение. Развивались волосы дивных, светлоликих и чернокрылых существ, загорались алым глаза их синекожих, рогатых и хвостатых противников, не уступающих мужественной красотой, сверкало оружие, вспыхивали плети заклинаний. «Потрясающе!» Выдохнула я, вплотную подошла к стене и попыталась дотронуться. Кончики пальцев уперлись в вибрирующие препятствия в паре сантиметров от волшебной картины с огромным вороном, чьи перья трепетали на неосязаемом ветру. Ворон насмешливо склонил голову и беззвучно разинул клюв. «Да, первое впечатление от Лаури Эрля незабываемо», — подал голос дворецкий. «Простите, что позволил себе негостеприимное молчание, но я люблю наблюдать за первой встречей с нашим замком, когда он вдыхает запах свежей души». «Да-да, вы сейчас видите дыхание замка. Он знакомится с вами, Мейсвирт». «Принюхивается?» — сорвалось у меня помимо воли. «Можно и так сказать. А я как будто снова переживаю момент, когда впервые переступил порог много лет назад. Потом красота замка примелькается, и вы перестанете ее замечать. Картины потускнеют, изваяния и росписи застынут в безразличной неподвижности. Теперь Лаури Эрль все реже встряхивается даже ради нового живого существа». «А, так землетрясение — это просто-напросто замок встряхивался?» «Нет-нет, что вы!» — дворецкий махнул рукой. «Это обычное нападение, ничего страшного». «Что?» Я развернулась к старику. «Какое нападение? Кого?» «Демонов, Вестима. Это даже не штурм, барышня. Видите ли, Ариярдерт стоит на границе Нижнего мира. Твердыни наши нижним соседям не по клыкам. Рогатеньким скучно. Так они придумали себе развлечение встречать и провожать магической атакой нашего господина, лорда Арияра. Показывают, что каждый шаг его сиятельства им известен. Своеобразный салют устраивают». «Обычно один-два залпа бывает, а сегодня что-то совсем расшалились, ребро им в печень. Радуются, видно, что невесту графскую похитили». Я почувствовала, как кровь отхлынула от щек. «Неужели демоны пронюхали, что я тут?» «Да вы не бойтесь, Мейс», — снисходительно улыбнулся дворецкий. «Его сиятельство поставит негодников на место, а мы тут под защитой, кои нет в мире сильнее. Говорю же, тысячи лет замок стоит крепко, а с каждой атакой еще крепче становится». «Ну да, ну да. Рассказывайте, деве юной, то есть уже не совсем юной, сказки. А как же графские, то ли невесты, то ли жены? Много ли помогла им защита?» Но я благоразумно придержала вопросы, сделав в уме пометку «вызнать все о том, что случилось с девушками». Не верилось мне, что злопамятные демоны смирятся с крушением планов, пусть даже я уже не графская невеста. «Идемте, я покажу вам ваш новый дом, Мейсвирт, пока ваши комнаты приводят в порядок». «Признаться, граф до последнего не верил, что вы придете. Прошу, покажу вам наши служебные пути, мы передвигаемся в основном внутри стен». Дворецкий указал на неприметную дверь, прятавшуюся за колонной. Меня ужаснула прогулка по громаде здания. Да и запах сдобы, накатывавший волнами, видимо, где-то открывали и закрывали двери, сводил с ума. «Давайте начнем с главного, если вы не возражаете, мейстер Чесс», — улыбнулась я. Он недоуменно моргнул. «Что вы имеете в виду?» «Конечно, кухню». «О-о-о!» — просиял старик. «Разумеется! Простите, Мейс, мою невнимательность. Признаться, давненько граф не нанимал живых в услужение. Вас ведь предупредили об особенностях вашей работы?» «В общих чертах», — я сглотнула комок в горле. «Интересно, смогу я удержать лицо и не завизжать при виде ходячего трупа? Эта мысль немного поумерила мой аппетит. А графу действительно служат мертвецы?» «Минутку, Мейс», — дворецкий раскрыл дверцу, приложив ладонь к выемке на створке. «Я пройду вперед. Для постороннего путь опасен, а вам пока хозяин не выдал пропуск». И он быстрым шагом направился по тускло освещенному и неширокому, шага три шириной, коридору, еле-еле разминуться двоим с подносами или с поклажей. Служебный ход был отделан желтоватым светящимся камнем на высоту человеческого роста. Потолок был не такой высоченный, как в холле, всего лишь 3 метра, видимо, чтобы легче было убирать рабочие помещения. Но и тут всюду виднелись резные арабески и панно с нехитрыми пейзажами. Мы шли довольно быстро, и создавалось ощущение, что панно сливаются в одну картину ромашкового поля с глубоким синим небом. Показалось даже, что лицо обдувает свежий ветерок, и откуда-то доносятся птичьи трели. Кто бы ни создавал это чудо архитектуры и магии, но он подумал и о простых людях, чья жизнь проходит в этих стенах. За поворотом ромашковые панно сменились цветущими кустами, похожими на шиповник. Стены стали нежно-розовыми и запах соответственным. «Здесь каждое ответвление коридора имеет свой цвет и запах, чтобы проще было ориентироваться», — пояснял дворецкий. «И еще хитрость. Здесь нет ни одной одинаковой двери. На каждой особый резной узор. Замок огромен. Есть и подземные этажи, и без таких подсказок легко заблудиться». «Даже не подозревала, что в мире существует такое чудо». Старик улыбнулся с такой гордостью, словно был его создателем. «Второго такого нет. А что касается вашего вопроса, Мейс, вы должны помнить, что его сиятельство — некромант. Более того, он главный некромант королевства, черный ворон его величества. Разумеется, ему служат мертвецы. Но, впрочем, сами увидите, что вокруг имени Арияров слишком много страшных сказок. Вы же понимаете, что держать трупы в доме не гигиенично. Они все равно гниют, несмотря на заклинания». Дворецкий оглянулся в ожидании ответа, я поспешно кивнула, и старик продолжал: «Так почему вы считаете, что наш граф настолько глуп, чтобы этого не понимать?» «Я так не считаю. Но ведь скелеты уже не разлагаются». «Ну какие из кучки костей и пустого черепа слуги?» — фыркнул старик. «Да и сил уходит немерено, чтобы удержать костяк целым. Связок-то нет, кроме магических. Хозяин разве что в детстве баловался горничных попугать. А теперь некого уже пугать». «Разбежались?» — участливо спросила я. «Кто как?» — уклончиво ответил дворецкий, но у меня создалось впечатление, что он чего-то не договаривает. «Вот мы и пришли». Запах сдобы стал сильнее, смешавшись с малиновым ароматом коридора. Какое счастье, что у меня нет аллергии на запахи, иначе мой выигрыш на тотализаторе был бы под угрозой. Вспомнив о договоре с Кензом, я приуныла. Судя по пустоте и безлюдности замка, рассчитывать я могу только на карманы гарнизона. Но что, если весь гарнизон — это пятерка уже знакомых мне рыцарей? Эх! Интересно, мейстер Чес азартен? Судя по его флегматичности, в этом омуте должны те еще черти водиться. И играть они должны на моей стороне. Малиновый коридор вывел нас в небольшой холл прохладного лимонного цвета. Двустворчатые двери в стене напротив были широко распахнуты, а в глубине идеально белого помещения виднелись столы с горами овощей и зелени, котлами и кастрюлями. Вокруг них суетилось с десяток женщин и поварят в колпаках и фартуках, а командовала ими высоченное бабище в полтора обхвата толщиной. Лицо главной кухарки было грубым и непривлекательным. Широкие брови нависали над маленькими глубоко сидевшими глазками. Нос выглядел огромной бордовой картофелиной, а толстые губы казались лепешками. Ее волосы были спрятаны под колпак, но на обнаженных по локоть руках виднелись густые черные волосы. И я сразу заподозрила, что никакие это не волосы, а самые настоящие шипы. Именно так изображали скальных Айе в справочнике разумных существ, которые я видела в библиотеке Террины. «Мейстер Чес, мне показалось, лорд Дейтар не нанимает чистокровных Айе. Я ошиблась?» — шепотом спросила я. «А, вы про нашу Шой? Она не Айе, она полудемоница. Ее спас от казни отец лорда Дейтара, наш старый граф, и Шой принесла клятву верности ему и его семье». «А рисковые парни эти арьеры, подпускать вчерашнего врага к собственной кухне. Кто же не знает, что демоны с такой же легкостью дают клятвы, с какой их нарушают? Аппетит совсем пропал, поэтому, когда Шой заметила нас, скромно переминавшихся в холле, и громовым басом велела зайти немедленно под страхом отлучения от обеда и ужина за промедление, я даже смотреть не могла на горку маслянисто поблескивавшей румяной сдобы. Похоже, я еще больший параноик, чем даже ворон». «В Впрочем, стоило Шой заговорить со мной, как все опасения выветрились. Существо с такой добротой в голосе и взгляде просто не может оказаться вероломным отравителем. «Темные небеса!» — всплеснула она мощными руками, когда дворецкий представил нас друг другу. «Такая молоденькая! И в экономке такого чудовищного!» «Да-да, чудовищного замка! О чем только думал наш хозяин!» Небось, у него ум от злости помутился, что невесту похитили треклятые мои сородичи, чтобы им до конца ночи икалось. Иди сюда, милая Мейс. Ох, да чего худенькая-то. Ну ничего, тетушка Шой это дело поправит. А вы чего рты разинули? Напустилась она на кухонную челядь, забывшую о работе. А ну за дело, изверги ушастые, а то я вам такое проклятие нашлю, 40 дней из сортира не выйдете. Видимо, слов на ветер Шой не бросала. Поварята тут же с визгом разбежались, женщины сразу отвернулись к столам и взялись за ножи и поварёшки. А грозная шеф-повариха, наведя порядок, взяла тарелку, шлепнула туда черпак каши и скомандовала. «А вы, госпожа экономка, садитесь-ка за тот стол!» И она показала на длинный стол у самой двери, отгороженный легкой решетчатой перегородкой от кухни. «Мне бы только умыться с дороги, мейстрис Шой». «Да какая же из меня мейстрис?» — фыркнула демоница. «Меня тут все кличут тетушка Шой, и вы не побрезгуете, госпожа экономка. Сейчас покажут вам, где можно умыться и все прочее», — понимающе подмигнула кухарка, вогнав меня в краску. «Это только в дамских романах девицы в уборные не ходят, а меня давно уже поджимало». Шой обвела орлиным взором свое царство, гаркнула. «Белинка, поди сюда!» На зов подбежала невысокая девчушка лет 15, небрежно поклонившись, подняла веснушчатую мордашку и с обожанием уставилась в некрасивое лицо поварихи. «Проводи госпожу экономку к уборным, да прислужи как следует, не опозорь нас», — приказала ей Шой. «Из самой столицы мы с Вирт приехала». «А туда, из глухой приграничной деревни», не дала я сделать из себя столичную штучку, а то я не знаю, с каким подозрением на периферии относятся к столичным. Это универсальный социальный закон Вселенной. Шой одобрительно кивнула, и я вдруг почувствовала, как изменилась атмосфера на кухне. Стало мягче, душевнее и свободнее. Исчезла нервная неловкость движений помощниц кухарки, а улыбка на некрасивом лице Шой из вежливой стала радушной. Интересно, за кого они меня приняли? «Идемте, Мейс!» — пискнула Белинка и понеслась не к той двери, через которую мы вошли, а на другой конец огромного помещения. Я едва поспевала за этой прыткой козой. В уборной порадовало подобие унитаза и водопровода. В фамильном особняке Терины удобства были более скромные, словно и не маги там жили несколько поколений. «Позвольте спросить, госпожа», — замялась девчушка, когда подавала мне полотенце. «Спрашивай, Белинка». Служанка сделала глубокий вдох, но замерла, часто-часто моргая рыжими ресницами, а потом резко выдохнула. «Нет, не могу. Не могу выбрать, что спросить. У меня тысячи вопросов, как иголки язык колют. Простите, госпожа». «Например, каких?» Я тянула время и неспешно вытирала каждый палец, с подозрением осматривая каждый ноготок. «Например, правда ли, что снаружи, ну там, в мире, за стенами, небо голубое?» «А тут оно какое?» — удивилась я и повернула голову к единственному узкому окну. Но оно было забрано цветным витражом, изображавшим скалу и водопад. «А тут оно золотое. Мамка говорит, что наше небо выковано из чистого золота и не падает, потому что его с той стороны держат улетевшие на темные небеса души всех воронов Арияр-Дерта». «Странно. Почему я ничего не заметила, попав внутрь второй крепостной стены? А ведь я разглядывала купола и шпили на фоне неба, и теперь не могла вспомнить, какого оно было цвета». «Может быть и так. Я не стала подвергать сомнению сказки незнакомой женщины. На самом деле небо в мире всегда разное. По утрам в безоблачную погоду оно тоже бывает золотистым и переливается, как шелк. На закате порой горит, как самое настоящее красное золото. А поздним вечером она становится темно-синим бархатом, усыпанным звездами». «Как это, наверное, красиво!» — вздохнула девочка. а у нас совсем нет звезд. И небо ночью ужасное, темно-багровое, как свежий синяк. Бррр, ну и воображение у девчонки. Звезды есть всегда. Они тут просто невидимы, но они точно есть. Идем, Белинка, а то тетушка Шой рассердится. Я разрешаю тебе задавать мне любые вопросы, какие хочется, но с условием вопрос на вопрос, а ответ на ответ. Идет? Идет, заулыбалась девчушка. А я оказалась в точности в ее положении. Тысячи вопросов просились на язык, но я задала, как мне показалось, нейтральный. А тут всегда так пусто в замке? Я еще не видела ни одного слуги, ни одной горничной, только дворецкого, да вот вас на кухне. Белинка помрачнела, поморщилась. Подождите, насмотритесь еще. Дядюшка Энхем, ну, дворецкий наш, мейстер Чес, слуг по делам разогнал, а горничные, те, что остались, наверху ваши комнаты прибирают, да покои пропавшей невесты чистят от венков свадебных лент и цветов. Или уже свои каморки моют, а то без домоправительницы они совсем... Ну, не до того девушкам. Замок большой, работы много, устают. Смутилась девчонка, не желая ябедничать, но и сдерживаться, видимо, не в силах. Граф-то в крыло прислуги ни разу не ступал, а мейстер Чес давно рукой махнул. Ему лишь бы в парадной хозяйской части замка был порядок. «Очень ценный ребенок», — хмыкнула я про себя. «И видно, что хочет понравиться госпоже-экономке. Но зуб на кое-кого из женской прислуги имеет. Все как обычно в любой женской тусовке». «А кто среди служанок главный, пока домоправительницы не было?» — спросила я. «Старшие горничные, конечно», — стрельнули на меня хмурые зеленые глазки. «По правде, и она сама, и мы все ждали, что лорд Дейтар экономкой поставит мейстрес Тимусию, но она уже старая и в цифрах путается». «А вот это плохо. Наверняка женщина ревновать будет». «А кто неформальный лидер у девушек? То есть, ну, заводила. Кого тут побаиваются больше, чем старшую горничную?» «Лин Игви», — как-то сухо и тускло ответила Белинка. Я не успела спросить, в какой должности служит эта Лин. Мы достигли дверей, хотя двигались просто черепашьим шагом. Дворецкого в кухне уже не было. Зато за время моего отсутствия со стола исчезла тарелка с кашей, и появились куда более аппетитные блюда. Наваристый суп, ароматное мясо с овощами и целых три вида сладкого. Другое дело. Могут ведь. Вот только чем вызвана такая щедрость? «Так вы из приграничной деревни, а в столице проездом, Мейс Вирт?» — спросила кухарка, стоило мне взяться за ложку. Я кивнула. Но пытка «видит око да зуб не имет» продолжалась. «И вы не родственница матушки Зим из особняка графини Барнс, бывшей невесты нашего хозяина?» — продолжала задавать вопросы Шой. Я со вздохом отложила ложку. «Упаси небеса! Кто вам такое сказал?» «Да вы кушайте, кушайте, госпожа экономка. Наши мальчики между собой говорили, а мы краем уха услышали». Под мальчиками она явно имела в виду рыцарей. Кого же еще? Вот болтуны. «Уверяю вас, никакого родственного отношения к старушке Зим я не имею». «Это хорошо», — расслабилась полудемоница. Она подперла рукой щеку с умилением, наблюдая, как я наворачиваю божественный печеночный суп. «Мне, к столу будет сказано, не любит у нас в замке эту ведьму Зим. Ой, как не любит. Из всех Айе она самая тихая да коварная. Вот и госпожу Террину она изурочила так, что девочку не узнать стала. Уж как мы переживали, что эта маленькая злодейка хозяйкой тут станет». «Злодейка? Интересные нюансы открываются». «Я чуть не лопнула, когда узнала, кого король подсунул молодому лорду в жены», — громким шепотом сообщила толстуха. «И верите ли, Мейс, впервые порадовалась, что мои треклятые сородичи невесту похитили. Туда, гадюки, и дорога». Закашлившись, я отодвинула тарелку. «Но я слышала, леди Террина очень изменилась после катастрофы. И память, и магию потеряла», — вступилась я сама за себя. «И слава темным небесам, поделом ее наказали. Только не верю я в эти сказки. Притворилась лживая негодяйка, зуб даю. Да зачем ей это? Как зачем? Чтобы замуж за лорда Дейтара выйти. Мы-то знаем, как она за ним с измальства бегала, ни стыда, ни совести. Семьи-то графские дружили, зловредная Террина тут ежегодно бывала. Так после нее замок полгода в себя приходил. Ох, не взлюбил ее Лаури Эрль. Я своими ушами слышала, как девчонка клялась его уничтожить. Так мыслимое ли дело ее сюда хозяйкой? Мы же тут с бабоньками уж было бунт затеяли, наш любимый дом покинуть хотели, только бы под одной крышей с людоедкой не жить. Кухарка промокнула увлажнившиеся глаза уголком белоснежного фартука. Еще и людоедка? Надеюсь, в переносном смысле. Ну какая из красивой 15-летней девчонки, какой была Тирра до катастрофы, гадюка и людоедка? Пусть даже девочка была сильной магичкой, да кто бы ей позволил изуверствовать? Мигом бы ограничители магии наложили. Что-то уж больно ярая нелюбовь ушой к юной аристократке. Уж не кухарка ли поспособствовала визиту своего сородича в мой особняк? Я задумалась, уплетая под ее причитание изумительно нежное мясо. А полудемоница сердито воскликнула. «Кого угодно хозяйкой примем, только не Террину Барнс!» И кухня согласно загудела, даже пламя в камине ярче стало. «Представляете нашу радость, Мэйс Вирт, когда мы узнали, что она исчезла, а хозяин расторг помолвку?» «Да чем же несчастная девушка так досадила вам, тетушка Шой?» «Разве только мне. Кому только эта высокомерная злючка не досадила. Такая большая сила у нее была и такое черное сердце. Тварью конченной становилась. Вот такая в ней пробуждалась сущность проклятой Айи. А старуха Зим эту тварь пествовала. И какая же сущность? Очень интересно, что могло так напугать полудемоницу. Но толстуха ушла от ответа. Змеиная вестима. Не хочу даже вспоминать о ней, аппетит вам портить. Надеюсь, из Нижнего мира графиня Террина уже не вырвется. Там змее самое место среди моих родственничков. Да простят меня темные небеса за такие недобрые мысли. И Шой сделала ритуальный отвращающий жест. «Вы всех любили, миледи. Ваше сердечко всегда было большим, добрым и открытым даже простым слугам», — снова вспомнила я льстивый голосок Лисси. И с горя умяла все три десерта — и творожный пудинг, и лесные ягоды со взбитыми сливками, и пирожные с вишневым кремом. «Где правда? Не спрашивать же лорда-некроманта. И без того его отношение ко мне казалось подозрительным. С чего бы он вдруг затащил меня в свой Лауре Эрль, если сам же дал мне право уйти, когда вздумается? Да и нужна ли мне уже эта правда? Я же не собираюсь возвращаться ни в жизнь, ни в обличье Террины Барнс, пусть даже ее облик моложе моего нынешнего вида. У Тайры Вирт куда более интересная жизнь намечается. Вот мы и беспокоились, Мейс, что вы тоже окажетесь ученицей зловредной ведьмы Зим. Полудемоница придвинула мне чашку с фруктовым соком. Лаури Эрль хоть и проснулся глянуть на вас, но ничего не дал нам понять о том, кто вы и чего от вас ожидать. А мы теперь видим, что вы, госпожа экономка, девушка добрая и честная. «Вот так прямо и видите», — фыркнула я. «Белинка в этом никогда не ошибается», — улыбнулась Шой, бросив теплый взгляд на девчонку, подкладывавшую поленья в огромный камин у дальней стены кухни. Над огнем медленно вращался вертел с четырьмя поросячьими тушками. Значит, гарнизон еще не обедал из-за нападения. Когда в трапезную явился дворецкий, я была уже до отвала перекормленного и обедом, и сплетнями. Но ни слова не прозвучало о нападении демонов на Ариардерт, как будто это просто рой мух прожужжал вдалеке. Впрочем, атаки не повторялись с тех пор, как граф умчался укорачивать рога обнаглевшим нижним соседям. «Мейс Вирт, лорд Арияр приказал вам ознакомиться с Лаури Эрлем в моем сопровождении», — сообщил старик. «Чтобы вы составили себе более полное представление о масштабах предстоящей работы еще до вечерней беседы, на которую вас пригласят, чтобы утвердить в должности и вручить ключи». Я застонала про себя. Никакой пощады моим бедным ножкам. После такого обильного обеда куда-то влачить разомлевшее и потяжелевшее тело, преступление против единственной на весь этот мир, включая нижний, жительница земли,